Глава 14. Хащ А плюс ранга. До южных ворот оставалось не больше 50 метров, когда стрельба сменилась истошными воплями, полными боли и ужаса. Кричали на русском, а это означало лишь одно. Кто-то добрался до защитников и теперь рубит их в капусту. Что ж, следует поторопиться. «Бандерлоги!» — произнес я, чувствуя, как кожа твердеет, становится плотной и упругой. «Ну, держитесь, кто бы там ни был». Врага я заметил первым. Да он и не скрывался, увлеченно пластуя аборигенов двумя топорами, лезвия которых сверкали в сумраке. Лицо атаковавшего прикрывало странного вида маска, напоминавшая мне что-то из далекого прошлого. «Вот же сука! Да этот ушлепок рубит всех подряд!» «Жаль, что у меня из серьезного вооружения осталось совсем ничего. Лишь несколько выстрелов ранга Б++ из энергетического пистолета. Эх, надо было забрать с собой тот здоровенный импульсник, что остался закопанным в укромном месте. Может, вообще уйти отсюда?» «Слабости нет», — произнес я, оскалившись. «Сейчас я покажу этим уродам, откуда на чужаков готовилось нападение». Продолжая двигаться вперед, я наткнулся на труп, возле которого валялся здоровенный тесак. «Хм, то, что нужно для отвлечения внимания. Берем. И да, меня заметили, можно не скрываться». «Сюда иди», — произнес боец с топорами, причем сделал это на языке, который я уже давненько не слышал, но знал. Имелся такой диалект в Союзе рас. Мне даже пришлось однажды выучить его. Ну, вот и пригодился. «Сдохни, чужак!» — нарочито громко ответил я на русском и рванул навстречу. Лица противника не видно, но его глаза даже в темноте сверкают торжеством. «Ну-ну, рано радуешься, придурок, перед тобой не абориген». Я уклонился от первого удара топора, скользнув в сторону, и рубанул тесаком вдоль живота противника, защищенного какой-то броней. Разумеется, не пробил, что и неудивительно. Цель была иная. Искусственный интеллект в моей голове должна была вычислить, к какому рангу принадлежит вражеская защита. «Б+.» — прозвучал в моей голове голос Таи. «Ну, с этим можно бороться». Вот только я, похоже, немного недооценил противника. Удар, и мое тело швырнуло на стену хижины. Хлипкое строение не выдержало, и меня буквально внесло внутрь, прямо в спальню. Похоже, противник применил какое-то умение мутации, потому что обычный человек на подобное не способен. «Ну, сука, держись! Теперь мой черед играть мускулами!» Повернув голову в сторону, я встретился взглядом с жителями дома. Женщина с двумя детьми на руках забилась под кровать, и, судя по всему, они были очень напуганы. «Все хорошо», — успокоил я бедолаг. «Сейчас я покажу этим чужакам, кто здесь настоящий амбал». Мгновенный прилив сил, и вот я уже снова на ногах. В два шага, выбравшись наружу, увидел спину противника, который только что приложил меня чем-то убойным. Бросил взгляд в направлении ворот. Там до сих пор шла перестрелка. Еще не все защитники пали смертью храбрых. «Эй, ты! Мы еще не закончили!» — негромко произнес я, подбирая с земли металлический лом. «Да, безранговое орудие труда, но мне сейчас плевать. Я этой заостренной железякой оттоварю чужака так, что мало не покажется». «Как ты смог выжить?» — повернувшийся ко мне противник крутанул топор в правой ладони, и лезвие оружия на миг создало алый диск. «Ну, держись, тупой абориген!» В этот раз я не стал играть с противником и отвлекаться на эксперименты. Просто присел и выбросил острый конец лома навстречу чужаку. Он почти успел подпрыгнуть, но я все же зацепил его, угодив в голень. Враг взревел от боли и рухнул лицом вперед. Следующий мой удар пришелся по левому предплечью. Раздался хруст ломаемой кости, и рык противника сменился воем. «Ага, сука, не нравится? Думал, что идешь убивать беззащитных? Ну так получай еще!» Мой третий удар совпал со звуком выстрела. Что-то с силой врезалось в спину, заставив меня споткнуться и грохнуться на выставленные руки. Перекатившись, я выхватил из кобуры энергетический пистолет и навел оружие на приближающегося ко мне второго чужака. «Хм, и этот в маске? И зачем они прячут свои лица?» «Вших!» Противник как раз собирался добить меня вторым выстрелом. Так он думал, но я опередил его. Сквозное отверстие в груди не очень способствует активным действиям. И вражеский стрелок, покачнувшись, упал лицом вперед. «Готов». Поднявшись, я склонился над все еще стонущим чужаком, так лихо орудовавшим топорами, и одним серьезным движением свернул ему шею. «Этим уродам пощады не будет». Я понял, кто они такие. Те самые пришлые, которые прибыли в зону А2 на охоту за мной и другими участниками соревнования. Прихватив один из топоров, я попросил Искина оценить его характеристики и чуть не присвистнув. Энергетический боевой топор Б+ ранга. Энергоемкость с подзарядкой. Жесть. Нам такого добра не предложили. Заряды или патроны ограничены. Добравшись до второго противника, на всякий случай рубанул ему трофеем по шее, чтобы наверняка, затем подобрал огнестрел. Многозарядное ружье, чем-то похожее на мой дробовик, но лишь отдаленно. Тоже Б+ ранг. И заряжено 6 патронов в магазине, если верить информации от Таи. Но теперь повоюем. У ворот живых не обнаружилось. Лишь 2 десятка трупов, среди которых лишь один чужак, остальные защитники деревни. Пришлого буквально разорвали на части. Видимо, по-другому с ним не могли справиться. Ну так еще бы, ведь нападающие были облачены в броню, и, судя по всему, все владели различными способностями высокоранговых мутаций. «Интересно, а где остальные?» — пробормотал я, подбирая второе оружие. Точную копию уже затрофейного ружья. Затем обыскал останки и разжился 10 патронов. А неплохо. Только надо было поторопиться. Элитная кожа продержится еще 25 минут, если верить цифрам в левом верхнем углу зрения. Та я постаралась. Уже хотел возвращаться в поселок, искать остальных чужаков, но замер. Что нахрен за маски у этих уродов? Зачем? Недолго думая, задержался еще на полминуты, чтобы сорвать странный девайс с лица чужака. И тут же понял, что мне попало в руки. «Это мы удачно вышли на ночную прогулку», — произнес я, не скрывая довольного тона. «Такая вещь нам очень пригодится». Назад в гостинице двигался медленно за дворками, параллельно главной улице, вслушиваясь в ночные звуки. Местные, похоже, позакрывались в своих жилищах и спрятались в самые безопасные углы, не издавая ни единого звука. Но и чужаки, если таковые имелись в селении, старались не шуметь. Лишь один раз кто-то громко выругался на языке, который аборигены не должны были знать. С очередными противниками мы столкнулись нос к носу. Те, как и я, крались вдоль переулка, и первый из них шагнул из-за угла в тот момент, когда я решил перейти улицу на противоположную сторону. Бах! И в мою грудь пролетает заряд. Больно, сука, но терпимо. Синяк будет приличный, однако переживем, не впервой. Мой ответный выстрел сбил противника с ног. Его товарищ тоже разрядил оружие, правда промахнулся, и рванул под прикрытие хижины. Шустрый такой, я даже не успел его рассмотреть, но это и не важно. Главное, у врага нечего противопоставить мне, так что... Спустя минуту у меня появилась вся информация о численности противника и хорошо вооруженный послушный напарник. Еще 4 чужака, охотника, включая подчиненного мне, находились в селении. Еще 3 ожидали, когда остальные выгонят им навстречу двуногую мишень. Нет, не меня. В деревне прятался еще один участник отбора. И охотники знали это наверняка, ведь именно они загнали его сюда. Более того, цель нужна была им живой, что вообще выходило за пределы моего понимания. «Двигайся вперед! Увидишь своих дружков, стреляй в них!» Распорядился я и указал направление, а сам двинулся позади, с дистанции в 30 метров. Времени у меня осталось совсем мало, 9 минут, после чего противник на 3 часа получит значительные преимущества. Связи между собой охотники не имели. Эдхо нейтрализовала половину высокотехнологичных примочек, уравняв шансы. И это радовало, потому что иначе меня прикончили бы на расстоянии. «Бах!» — грохнул выстрел впереди, и я тут же ускорился. Похоже, моя марионетка кого-то нашла. «Бах! Бах!» раздалось в ответ, и напарника опрокинуло на спину. «Вот суки! Минус 1 у меня!» «Ничего, сейчас я вас очень сильно удивлю!» 2 охотника стояли прямо поперек улицы. Еще один стоял на коленях. Ему было явно не до боя. Отличные мишени, как ни крути. Искин значительно увеличивал мои возможности, в том числе и в прицельной стрельбе ночью. А вот мои противники, похоже, не особо понимали, что вообще происходит и почему их товарищ напал на своих. Очухались чужаки, когда я уже положил одного и попал в защищенную способность другого. Мой 3-й выстрел совпал с 2 ответными. К бою присоединился сидевший на дороге подранок. В этот раз удача спасовала, и 2 заряда угодили мне в живот. Элитная кожа частично погасила сдвоенный удар, но я все же не смог устоять на ногах. Ох, черт, да я вдохнуть не могу, и в глазах что-то потемнело. «Держись, Базилевский, не смей вырубаться!» «Частично блокирую болевые ощущения», — прозвучал в голове голос Таи. «Спасибо», — мысленно поблагодарил я Искина и, скрипя зубами, перекатился на бок. Инопланетный дробовик все еще был зажат в моей руке, и я сразу же навел оружие на единственного оставшегося в сознании противника. «Бах!» — перезарядка, и снова «бах!» Мысленно отметил про себя, что патронов в магазине больше нет, и перезаряжать слишком долго. Зато есть дробовик только что убитой марионетки, совсем рядом, каких-то 2 метра. Не поднимаясь, перекатом добрался до оружия, и только когда ухватил рукоять, а палец лег на спусковой крючок, позволил себе осмотреться, и главное, вслушаться в происходящее вокруг. Однако в селении стояла тишина. Или это я оглох от грохота выстрелов? Но ведь где-то здесь есть еще один охотник. Или он сбежал? Словно в подтверждение передо мной высветилось сообщение от Эдхо. «Защитник, ты отбил атаку на поселение. Получено 1180 энергонов, 14 синих, 37 голубых, 5 зеленых, 6 элитных единиц мутаций. Доступно. Энергонов 3230, мутаций 177 фиолетовых, 129 синих, 131 голубая, 90 зеленых, 29 желтых, 21 оранжевая, 12 элитных. Защитник, ты можешь потратить... Хочу потратить 10 элитных единиц мутаций на усиление псевдомеханического протеза», — произнес я. «Защита А+ ранга у меня уже есть. Теперь хорошо бы получить оружие, которым смогу вскрыть любого чужака». Эдхо тут же прислал подтверждение. «Второе. Псевдомеханический протез, левая кисть, улучшен. Текущие возможности. Псевдомеханический протез, левая кисть, полностью адаптирован к организму носителя. Доступно усиление. Трансформация 1. Второй уровень. Заблокировано усиление. Трансформация 2. Способности трансформации 1. Левая кисть носителя формируется в обоюдоострый клинок. Особенности клинка. Длина 35 см. Заточка и прочность лезвия способны повредить броню класса плюс А. Потенциал развития до плюс А. Время активного действия 10 минут. Ключ-активатор «Хащ». Голосовая команда. Активация 250 энергонов. Доступно 3230 энергонов. Особые условия. Повторная активация трансформации 1 возможна через 45 минут. Ограничения отсутствуют. Израсходовано 10 единиц элитных мутаций. «Ну, наконец-то!» – обрадовался я. «Теперь у меня есть ультимативное оружие, способное пробить защиту вплоть до ранга А+. Так что... Черт, Леката!» Я быстро собрал с убитых охотников все, что посчитал ценным, и поспешил к гостинице. Потом разберусь, что удалось затрофеить, потому как меня почему-то не покидает какая-то тревожность. До гостиницы добрался, не встретив по дороге ни одного человека. Однако вход в здание заставил меня насторожиться. Причина этому была распахнутая настежь дверь. Что за хрень? Неужели охотники успели сюда вломиться? Внутрь ворвался стремительно, готовый стрелять во что угодно. И замер, не обнаружив угрозы. Зато нашел труп администратора. Причем убитого как-то странно, в спину. Да еще и кривым ножом, до сих пор торчащим из тела бедолаги. Нет, это точно не охотники постарались. Обыскав первый этаж, никого не нашел и неспешно двинулся вверх, уже предполагая, что я там увижу. Поэтому ничуть не удивился, обнаружив наш номер незапертым. Бросив взгляд на таймер в углу обзора, увы, элитная кожа давно уже слетела. Ладно, будем надеяться, что Леката сейчас не валяется на полу с ножом в спине. «Заходи, товарищ по несчастью. Поговорим?» — раздался из комнаты незнакомый женский голос. «Только оружие оставь в коридоре. А то видела я какой-то резкий. И не беспокойся, твоя спутница жива. Пока что жива».